значит, проявилась вторая сторона, та, что связана с Италией. И вот здесь начинались странные вещи. Что-то с этим звонком было не так. Они вели его? Вряд ли. Следили за квартирой, потому что были уверены, что он там появится? Наверняка. Но зачем звонить? Ведь телефон явно прослушивается. Хотели подставить? Тогда зачем встречаться? Но раз девчонки его у них, значит, они обязательно выйдут с ним навстречу, хотя бы для того, чтобы поставить свои условия. Что-то здесь явно не вяжется. Попробуем отмотать пленку назад. Пастух прокрутил в памяти все, что произошло с ним за последние несколько дней. Попытался как-то систематизировать эти события, но опять возникло множество вопросов. Кто такой Крымов? Откуда? Что ему нужно в Италии? Какой он имеет статус в разработках управления? Что было на кассете? Почему убрали крупицу? А ведь его убрали. Заставили всучить раздолбаю пастуху бомбу и убрали. Если оперативный работник одного из отделов такой службы работал на них, какого, спрашивается, хрена его надо было уничтожать? Кто вообще такие они? Сплошные вопросы. Можно было строить какие-то догадки, но не было ни одного однозначного и четкого ответа. Ясно только то, что его, пастуха, втянули в какую-то серьезную операцию управления. И полковник Голубков собирался использовать его в качестве курьера на одном из этапов, но произошла утечка информации, возможно, с легкой руки крупицы, и операция сорвалась. Агента управления уничтожили и должны были туда же отправить самого пастуха, но он выкрутился и вернулся. Тогда они решили опередить его и взорвать вместе с Голубковым и всей привезенной информацией. Опять осечка. Тогда они берут в заложники его семью и выходят с ним на связь. Но ведь ему неизвестно даже, что это за операция управления. И потом, чего-то в этой цепочке не хватало. Чего-то пастух явно не учел. Но об этом позже, когда будет дополнительная информация. В принципе же, все должно было быть примерно так. И еще. Эти размышления относятся к «во-первых», а есть еще и «во-вторых». Так вот, «во-вторых», управление не оставит его и всех его ребят в покое до тех пор, пока не разберется с ними в соответствии со своими правилами, или до тех пор, пока они не докажут управлению свою правоту. И об этом тоже нельзя забывать ни на секунду. Так что же из всего этого следует? А вытекает из всего этого, как поется в одной хорошей песне, что следует жить. Пастух пододвинулся к водителю. «Командир, останови на минуту, звякнуть надо». Машина плавно подрулила к тротуару. «Только быстрее давай, а то здесь стоянка запрещена». Пастух подбежал к таксофону, бросил жетон и набрал номер. «Алло. Информация для абонента 1840. Машина на стоянке Кольцевая. Въезд со стороны Киевского шоссе. Я буду через 20 минут на Манежной у фонтана с лошадьми. Если успеешь, держись рядом». «Это все. Нет, подписи не будет». Через минуту пастух уже вновь мчался к центру. Он знал, что док все поймет как надо. И если разговор с Крымовым продлится дольше, чем необходимо для выстрела или удара, то он успеет и в случае чего будет рядом. За 5 минут до назначенного срока Сергей был на месте. Между новым подземным торговым комплексом на Манежной площади и Александровским садом тянется череда фонтанов и каскадов. Самый ближний к манежу представляет из себя скульптурную группу из 4 коней на скаку, созданную видным лейб-скульптором Зурабом Церетели. Кони как кони, но если зайти по обходной дорожке им в тыл, то изумленному взору открываются лишь их громадные монументальные зады, величественно нависающие над зрителями. Именно здесь, Ошибка была совершенно исключена. Под сенью струй и ягодиц Крымов назначил встречу. Несмотря на то, что пастух появился на 5 минут раньше срока, прождать ему пришлось не меньше 10. Но вот, наконец, появился и сам Крымов. Невысокий коренастый человек, лет 50, в элегантном, словно по нему сшитом английском костюме. Прямо лорд-хранитель печати на пенсии. На его спокойном лице читалось благодушие и уверенность. Этого джентльмена сопровождал крепкий молодой парень из тех, на кого обращаешь внимание не раньше, чем он откроет прицельный огонь на поражение. Вот и увидел пастух своего врага. Лорд-хранитель, не торопясь, подошел к пастуху. — Ну, здравствуй, капитан. — Почти приветливо, — произнес он. — Не могу сказать, что и я желаю вам здравствовать. Хмуро ответил пастух. «Что ж, это вполне объяснимо. Спасибо за честность. Со своей стороны обещаю порядочность и минимум нервотрепки, если мы, конечно, найдем общий язык. Сомневаюсь». «Надо, капитан. Проблемы никому не нужны. Ты уж извини, что я тебя по званию. Пастух как-то несолидно».